а потом и в Баграме были. Видимо, это вы тот самый Клюковкин, который вертолет пакистанцев сбил. Мы думали, он это по синей лавочке похвалиться решил, сказал Орлов. А от капитана Петрова мы слышали, что у вас 3 ордена Красной Звезды, продолжил петь мне дифирамбы Максудов. Понятно, что ребятам хочется послушать истории, но их нужно отпустить на отдых. Вечер ваших вопросов и моих ответов еще проведем. Орлов, к доске и покажи на карте маршрут, по которому будете лететь. В помощь возьми провака. Слегка наклонив голову, Орлов подцепил взглядом рядом сидящего человека с красноватым лицом. Тот явно не был готов, но я уже показал жестом «подойти». «Вчера употреблял?» – спросил я. «Никак нет», – ответил летчик-штурман Орлова. «Запаха алкоголя от парня и, правда, не было. А вот уверенность, с которой он мне рассказывал маршрут, била через край. Проходим траверс Калата. Разворот в сторону Льваркала и тут же идем вдоль хребта к следующему поворотному пункту». Я внимательно выслушал и отметил грамотный выбор маршрута. «Вот как ты мне его показал, так что прилетели. После вылета ко мне на доклад». «Есть», — хором ответили Максудов и Орлов. К вечеру работа на базе завертелась. Техники, в мыле, песке и циатиме. А зампояс моряк соответствует своей фамилии, уставший и в полоску, настолько он сегодня набегался. Зато я теперь знал, на чем летают мои подчиненные. На небольшом совещании в кабинете собрал всех замов и подвел итоги моего первого дня. Солнце уже начало клониться за горизонт, но спать еще рано. Пока моряк доводил информацию о целостности вертолетов, а все собравшиеся его слушали, за моей спиной связисты проводили в кабинет динамик прослушки стартового канала. Вилка в оборотах у Ми-8 с бортовым номером 32, у Ми-24, борт 33, замена лопастей. Закончив выступление, моряк сел на стул. «В общем, все печально. Будем восстанавливать», — ответил я, встал со стула и подошел к окну. Связисты закончили и включили связь. Тут же кабинет наполнило шуршание и помехи из динамика. В кабинете царила душная атмосфера, смешанная с табачным дымом, слабым запахом пота и перегара. Можно было опьянеть и без употребления. На лицах подчиненных офицеров читалось напряжение. «Ну что, товарищи офицеры», — начал я, обводя всех взглядом, — «давайте сразу к делу». И только я это произнес, как прозвучал знакомый голос из динамика, и он был не совсем спокойным. «Правый двигатель горит, иду на вынужденную», — доложил Орлов. «Ну, вот и началось». Глава 15. Глаза подчиненных забегали, как бильярдные шары после удара кием. Тыловик Сычкин тут же достал пачку сигарет. Коверкот, 115 кратко и правый потушил. «Подбираю площадку», — громко доложил в эфир Орлов, запинаясь в словах. Руки у Якова Ильича вздрогнули после доклада командира экипажа, и он высыпал все сигареты на пол. «Виноват, собирать придется», — прокряхтел Яша, скрываясь под столом. Эфир не успевал вмещать в себя все переговоры экипажей в воздухе. Совет следовал за советом, доклад за докладом. Каждый хотел как-то помочь Орлову, а ведь его лучше в такой момент просто не отвлекать. 115 краткое. «Понял вас», — ответил руководитель полетами на нашей площадке. Я быстро поднял телефонную трубку и связался со стартовым командным пунктом. Именно там и сидит мой РП. «Слушаю, капитан Кораблев, Клюковкин. Местоположение известно?» — запросил я, и РП быстро мне произнес примерное место. 115 краткое, он же Орлов, доложил, что его обстреляли с земли. «Все произошло в районе кишлака Шангпарой. Ты точно расслышал это название?» — спросил я, и руководитель полетами вышел в эфир, чтобы уточнить у других экипажей, в каком районе они находятся. «Точно так, Шангпарой, а именно высота 1972, 115 краткое садится. Прикрываем», — ответил в эфир командир одного из Ми-24. «Запроси, как обстановка вокруг», — дал я указание РП, и он тут же ретранслировал мой вопрос. «Чисто, Бармалеев нет, и пчелка на земле, огня не наблюдаю». В эфире начались переговоры прикрывающих Орлова Ми-24. У них особой паники в докладах не было. Они спокойно начали баражировать над районом падения, чтобы сразу атаковать наступающих духов, если потребуется. Я закончил разговор с руководителем полетами и подошел к карте. Названный кишлак находился за озером Аби-Мукур. Местность там степная с высохшим руслом реки. Но и маленьких кишлаков там много. Нужно быстро решать вопрос. Что будем говорить в Кандагар? Это ж ведь, это война, Виктор Викторович, перебил я замполита. Готовим вертолет и группу техпомощи. Семеныч, Ты со мной и бери все необходимое для починки. Смотря, что именно чинить, Сан Саныч, развел руками моряк. Вертолет будем чинить, и я с вами тоже. В этот момент на стартовом канале очередной доклад произвел командир Ми-24. По всей видимости, с двигателем все в порядке. А для меня становится ясным, что товарищ Орлов, возможно, неверно определил отказ. Как только подготовили вертолеты для вылета на помощь, я снял трубку телефона и начал связываться с Кандагаром. Как ни крути, но доложить нужно. «Слушаю», — ответил мне на другом конце полковник Веленов Юрий Борисович, командир нашего полка, у которого эскадрилья и находится в подчинении. Пока я докладывал, Веленов воспринимал информацию молча. Пару раз только он вспомнил арктическое животное, но в целом Юрий Борисович был спокоен. «Что думаешь делать?» «Вылетаю на место и буду определяться», — ответил я. «Как вернешься, доложи», — ответил Веленов и бросил трубку. Я быстро экипировался и отправился на стоянку. Все указания пришлось раздавать в процессе перемещения на стоянку, где уже подготовили к вылету один Ми-8. Экипажи уже возвращаются. Скоро будут здесь. Что делаем с Орловым? Шел рядом со мной Ломов, готовивший уже какой-то вердикт для Старлея. «Виктор Викторович, я не понимаю вашего вопроса. Сейчас Орлов сюда прилетит. В двух словах мне расскажет, что произошло, и я полечу забирать вертолет. Это да, но ведь это не первый раз. Старший лейтенант Орлов уже попадал в такие истории. И не всегда они заканчивались хорошо», — продолжил говорить Ломов. «По словам замполита, для Орлова это третья вынужденная посадка в Афганистане. Пока я не вижу связи между предыдущими случаями и сегодняшней вынужденной посадкой», — ответил я, когда Ломов закончил мне рассказывать обстоятельства предыдущих аварий Орлова. Первый раз у него встали два двигателя. Экипаж чудом не разбился вместе с десятком пассажиров. Повезло, что все произошло при заходе на площадку в Калате. А вот второй случай более интересный. Вертолет старшего лейтенанта умудрился порубить несущим винтом стоящий на стоянке ГАЗ-66 в Кандагаре. Тогда чудом не погиб водитель Шишиги. Собственно, после этого Орлов и оказался в Шахджее. «Сан Саныч, вы человек новый. Пока присматриваетесь к летному составу и остальным. Я вас уверяю, такого как Орлов нужно наказывать. Примите верное решение. Что-то мне эта заинтересованность Орловым не нравится. Но еще больше хочется объяснить Ломову, что ему нужно идти к себе. И чем быстрее уйдет, тем меньше услышит о себе приятных слов. Викторович, я вас услышал», — похлопал я по плечу Ломова, и тот скромно улыбнулся. «Я знал, что мы с вами поймем друг друга. Вертолет уже подготовили, но нужно было дождаться прибытия группы Орлова и Максудова». Я посмотрел в сторону хребта Сургар. На фоне безоблачного неба показались три точки, следовавшие на малой высоте. Для себя отметил, что летят вертолеты слишком расхлябанно. Строй не держат, к земле не прижимаются. Еще и маневры непонятные делают. Я пока на Орлова документы подготовлю. Вынесу его дело на комсомольское собрание, сообщил Ломов и быстрым шагом пошел к штабу. Что он собрался готовить, мне не ясно. Сейчас не до него. Техсостав почти загрузился. С собой положили несколько ящиков, огромное число шлангов и жидкостей на все случаи жизни и отказы техники. Занимаем места. Готовимся к запуску, скомандовал я, когда занял место командира Ми-8 в левой чашке. Летчик-штурман был удивлен, что я сел вместо его штатного командира вертолета. Кстати, и его тоже взяли, чтобы он прилетел обратно. Вертолеты тем временем зашли на посадку, подняв пыль и разметая во все стороны сухую растительность с камнями. Как только винты Ми-8 остановились, оттуда уже бежал ко мне в кабину Максудов. Я не торопился запускаться, но и тянуть было нельзя. Скоро стемнеет, и неизвестно, сколько нам еще возиться на месте посадки. Орлов же из прилетевших вертолетов не появился. «Товарищ командир, разрешите доложить?» — влетел Максудов в кабину экипажа. «Все живы? Раненых нет? Группу эвакуировали?» — спросил я. «Все живы, ни царапины», — ответил Максудов, утирая вспотевшее лицо. «Хорошо, а теперь ответь, где Орлов и почему докладываешь ты, а не он?» «Он там остался с разведчиками, товарищ командир. Сказал, что будет разбираться с повреждением. Этого еще не хватало, чтобы Орлов сам полез в двигатель и начал его чинить. Тогда вертолет еще долго не заберем. Надеюсь, бортовой техник его переубедит». Максудов показал нам на карте место посадки, и я отправил его отдыхать. Сами же начали запускаться. Винты раскрутились, а двигатели вышли на расчетные обороты. Коверкод, 102 и краткое, прошу взлет, запросил я, и руководитель полетами дал разрешение. Вертолет завибрировал. С каждым миллиметром поднятого рычага шатгас он начинал вспухать. Я почувствовал, как слегка нос Ми-8 потянуло влево, но тут же мягко отклонил правую педаль. Еще немного поднял рычаг шатгас, и вот уже Ми-8 оторвался на полметра от площадки. Выполнил пару разворотов, чтобы хорошо почувствовать вертолет. А то давно мне не приходилось садиться на место командира Ми-8. Коверкод, 102 и краткое контрольное висение выполнил. Влево и на маршрут, доложил я, отклоняя ручку управления в сторону разворота. Вертолет буквально проскользил над землей, подняв пыль. Стоящий у грунтовой полосы автомобиль ЗИЛ-164, являющийся базой для СКП-9, остался справа. Зато в небольшом смотровом окне можно было разглядеть удивленные глаза капитана Кораблева. «Не каждый день рядом с тобой столь низко пролетает винтокрылая машина с весом в 13 тонн. Наблюдаю», — радостно ответил руководитель полетами. Мое почтение и приветствие он оценил. Как только вышли на маршрут, я внимательно огляделся по сторонам. Провинция забальтянулась вдоль шоссе, где между редкими деревнями можно было заметить колонну грузовиков, медленно пробирающихся по пыльным дорогам. Их тоже прикрывает пара Ми-24, следующих по маршруту проводки колонны. Узкие реки, напоминающие скорее ручьи, прорезали эту землю, принося редкую влагу. Много где заброшенные кишлаки с разрушенными дувалами и осевшими крышами. Куда ни глянь, а вывод один, жизнь здесь суровая. 115 и краткое. «Ответь 102-му», – запрашивал я Орлова в надежде, что радиостанцию на борту он не выключил. Но ответа не было. Вертолет едва ощутимо вибрировал, словно живой организм, откликаясь на каждое движение ручкой управления. Легкий ветерок проникал в кабину через приоткрытый блистер у летчика-штурмана. Солнце, неумолимо бьющее сквозь остекление, заставляло чувствовать жар, от которого никуда не скрыться. Пот медленно стекал по моим вискам, смешиваясь с запахом керосина и жидкости из грузовой кабины. 4 градуса влево нужно взять поправку», — тихо произнес летчик-штурман, и я послушно выполнил его рекомендацию. Выполнил. Скорость — 180. «Прибытие через 10 минут», — доложил правак. «Видно, что парень не глупый. Перед вылетом узнал, как его зовут. Лейтенант Василий Гурт. Но меня предупредили, что прозвище у парня «Малыш». При взгляде на комплекцию Гурта я даже не сомневался, почему именно так его прозвали в эскадрилье. Его рука, примерно как моя нога, шея в 2 раза шире моей, да и ростом он под 185 сантиметров, не меньше. А главное, лицо, будто вчера только в школу пошел. Такой вот, малыш, с навигацией парень справляется. Надо бы дать ему больше свободы и возможности порулить. «Вась, возьми управление», сказал я, и правак тут же растерял все свои штурманские принадлежности. Картодержатель скатился вправо, где стоял дедовский прицел ОП-1Р. Он похож на средних размеров телескоп и служит для бомбометания. «Я готов, управление беру», сказал летчик-штурман и вцепился в ручку управления. «Ноги на педали еще поставь и забирай управление», спокойно сказал я, почувствовав, как паренек уже борется с вертолетом. И пока что Ми-8 побеждал, ощутимо начало покачивать из стороны в сторону. Тут еще и горный хребет Сургар был уже рядом. «Резко не отклоняй, на предельно малой высоте работаешь ручкой управления», тихо сказал я по внутренней связи, помогая Гурту сбалансировать вертолет. Мы пролетели горный хребет, и взору предстало большое озеро Аби-Мукур. Оно поблескивало на солнце, как огромное зеркало, покрытая трещинами. За озером открывался степной ландшафт восточной части Афганистана, где выжженная земля встречалась с далекими горными хребтами, окутанными легкой дымкой. Чуть дальше к югу расположена провинция Пактика. Здесь степь уступала место холмам, поросшим редкими колючими кустарниками. В некоторых местах я замечал разбросанные кишлаки, где дети гоняли по дороге самодельные тележки. Эти пейзажи казались безмятежными, но в действительности скрывали в себе опасность. Горы, тянущиеся к горизонту, словно создавали природные баррикады, за которыми могли укрываться духи. 115 и краткое, ответь 102-му, вновь запросил я Орлова. Ответил, 102 и краткое, наблюдаем вас. Площадка готова, доложил Старлей. Понял, 121 и краткое, выходите вперед, начинайте прикрывать, переключился я на ведущего Ми-24. Принято. Через минуту над сопками рядом с местом посадки кружились шмели Ми-24, обеспечивая прикрытие. Их силуэты выделялись на фоне голубого неба. Они словно охотники, высматривающие добычу. Каждый разворот, каждый маневр был точен. С виду работа этой пары выглядела безупречно, как и требовало. У подножия высоты 1972 я заметил Ми-8, стоящий на земле. Его винты лениво покачивались на ветру, будто машина раздумывала, стоит ли ей снова подняться в воздух. Никакого дыма или обломков не видно. Капоты открыты, а в двигателе уже полностью погрузились два человека в песочных комбинезонах. «Давай я посажу, или ты готов?» Повернулся я к малышу, но энтузиазма в его глазах не увидел. Я взял управление, и мы быстро зашли на посадку, оставив Ми-24 прикрывать нас сверху. Выйдя из кабины, обнаружил, что для работы в полевых условиях капитан-моряк выбрал товарища Гаврикова. У этого младшего сержанта вид был такой, что даже мне стало его жалко и захотелось налить. «Товарищ майор, я вас не подведу», — выпрямился передо мной Гавриков, когда я спустился по стремянке. «А у тебя вариантов нет», — похлопал я его по плечу. Вокруг вертолета уже заняли позиции разведчики отдельного отряда специального назначения. Их форма была идеально приспособлена для этой местности, костюмы песочного цвета с множеством карманов. Выглядели разведчики бодро, но в их глазах была усталость. На головах – кепка или легкая бандана, а в руках – автоматы, от которых, казалось, они не могли оторваться ни на секунду. Некоторые сидели, опираясь на ранцы РД-54, другие лежали на земле, внимательно наблюдая за горизонтом через прицелы. «Сан Саныч, готов доложить», — встретил меня у вертолета Орлов. «Давай, Михаил Юрьевич», — ответил я. Орлов был удивлен столь официальным обращением. Пару секунд замешательства, и он быстро мне все объяснил и выставил предварительный диагноз, пока я и моряк визуально осматривали вертолет. «Понятно. А чего кричал, что горишь? Были признаки?» — уточнил я. Орлов промолчал. Он указал на карте место, откуда его предположительно обстреляли. «Прилетим и обсудим. Что там, Гавриков?» — крикнул я младшему сержанту. «Ну, тут все чин-чинарем. Все хорошо, что касается двигателей. А вот приборы и гидросистема пострадали», — сказал младший сержант, который осмотрел оба двигателя. «Еще лопасть пробита», — указал я на одну из пробоин в несущем винте. «Работы на час», — улыбнулся Гавриков, и вся команда техников приступила к устранению неисправности. Пока чинили вертолет, я успел поговорить с разведчиками. Командир группы в звании лейтенанта обрадовался, когда узнал, что я служил с Игорем Геннадьевичем Сапиным.